Глава 20. Я слушала то, что говорил Ефим Борисович. Говорил рассудительно и спокойно, как будто рассказывая о том, как съездил в отпуск, и не могла понять, кто из нас двоих ненормален. Он, выдумав такую дикую историю, или я, потому что верила ему. Но, к сожалению, оба мы были в здравом уме. То, о чем поведал этот человек, происходило на самом деле. Когда все закончилось, ребята впали в состояние, подобное трансу. Ефим Борисович вывел их наружу, оставил у стен монастыря, а сам преспокойно уехал в Казань. На работе думали, что он там с самого утра. Когда вернулся, ему сообщили, что группа ребят в поисках острых ощущений отправилась в монастырь, спустилась в подземелье. Там они разделились, заблудились, но, проблуждав полдня, выбрались наружу. Все, кроме Любаши Васильевой. Никто из ребят не помнил о существовании круглой комнаты, о том, что там случилось. И Илья уже не подозревал, что вызвался помогать вам. Ефим Борисович кивнул. Пусть потом он забыл, но поначалу... Я запнулась. Это не укладывалось в голове. Поначалу Илья прекрасно знал, на что обрекает своих друзей. Он привел их в эту комнату, используя в темную, точно так же, как вы потом использовали его самого. Так устроен мир, дорогая. Или ты, или тебя. Одному мне было не справиться, как бы я уговорил всех остальных прийти в монастырь. Кто-то должен был привести ребят туда, да так, чтобы никто посторонний ни о чем не узнал. Но если он понимал, от каждого, кто находится в круге, потребуется жертва, то на что надеялся сам? Ему ведь тоже предстояло выполнить зарок. Или Илья был готов пойти на что угодно, лишь бы обеспечить себе... «Разумеется, я не сказал ему всего, как говорю сейчас вам», – перебил Ефим Борисович и подлил себе еще кофе. «Хотите еще?» Я отказалась. Думая, что другие забудут о случившемся, Илья был уверен, что его это не коснется, что он посвященный, как и я. Он был слишком юн и не понимал. Владеть силой третьего круга может только один человек. Остальные, в том числе и он сам, должны лишь помочь мне разбудить ее. Илья знал, что все исполнят зарок, принесут какие-то жертвы. Не знал, какие именно, но догадывался, что это будет не слишком приятно. Я говорил, что тоже не знаю, и наверняка мне известно лишь то, что предстоит сделать первому из шестерых. Илья полагал, он будет первым, окажется на месте Любаши. «Как?» Он думал, тому, кто первым даст зарок, нужно вытянуть руку над колодцем, сделать надрез на запястье и позволить крови капать вниз. Я выдумал для него эту сказку. Она должна была показаться мальчику в меру страшной и несколько романтичной. Теперь мне было все ясно. Илья решил, прошу прощения за невольный каламбур, отделаться малой кровью. Что будет с остальными, его не волновало. На самом деле, обет был таков. Раз в 3 года один из 5 отдавал 2 близких людей. Первому, тому, кто открывал цикл, предстояло отдать собственную жизнь. Убить его должен был тот, кто хотел разбудить силу третьего круга. В каком-то смысле участь Любаши была завидней, чем у других. Она хотя бы никого не погубила. Второй была Таня. Ей исполнился 21 год, когда ее родители погибли при пожаре, сгорели в собственном доме. Дальнейшее было мне известно, но лишь теперь... Я ясно видела, что у каждого была возможность совершить убийство. Сомов отравил еду. Илья столкнул Жанну и Дашу со скалы. Гаранин, угрожая убить дочь, вынудил жену покончить с собой, а после вколол ребенку инсулин. Дом их стоял на отшибе. Он мог приезжать и уезжать, оставаясь незамеченным. По такому же принципу, наверное, поступил и Рогов. С точностью до минуты время смерти женщины и ребенка определить невозможно, вот и решили, что все случилось сразу после его ухода на работу. «Илья не врал вам, когда уверял, что Жанна убила себя и дочку. Он говорил искренне, он правда в это верил», — пояснил Ефим Борисович. «И остальные тоже. В момент убийства они не понимали, что делают. Разум их был подчинен силе третьего круга. а совершив то, что пообещали, исполнив зарок, они немедленно забывали о содеянном. Точно так же, как никто из них не помнил и о круглой комнате. Посади Илью и остальных хоть на детектор лжи, тот показал бы, что они не лгут, говоря, что не убивали родных. Однако им верили без всякого детектора. Их шок, отчаяние, горе были неподдельными. Мысли мои снова вернулись к Любаше. Я спросила, почему именно ее Ефим Борисович сбросил в колодец? Почему не Илью? Он ведь знал больше других. И хотя забыл обо всем, как и остальные, но знание жило в нем, и, мало ли, вдруг бы вышло наружу. «Неужели вы его пожалели?» – спросила я. «Привязались к нему?» Ответ потряс меня своим цинизмом. «Любаша была самая хрупкая и слабая», – спокойно обронил Ефим Борисович. «Парни физически крепкие. Если бы начали сопротивляться, могли вырваться. А Таня... Она долговязая, с меня ростом, тоже посильнее Любаши. Да и туповата была. Могла не среагировать быстро, не протянуть руку, начать задавать глупые вопросы». Любашу искали долго. Больше всех старался директор школы. Он ведь лучше всех знал подземелье. Но найти девушку так и не удалось. Ефим Борисович сделал все, чтобы круглую комнату не обнаружили. Родители Любаши обезумели от горя. Мать ходила к Гараниным, обвиняла Валерия в том, что парень обманом заманил ее дочь в подземелье и бросил там умирать. Как это обычно и бывает, наружу вылезло много всего. От подруг Любаши стало известно, что влюблена она была вовсе не в Валерия, а в Илью. Это известие окончательно развело в стороны бывших друзей, которым теперь и без того было тяжело общаться. С двумя другими ребятами они тоже почти не виделись. К тому же Михаил признался, что идея сходить в монастырь принадлежала Илье, и это известие быстро облетело деревню. Все кругом обвиняли его, косо смотрели, шипели в спину. Однажды перед самым отъездом Илья пришел ко мне. Он страдал, даже плакал. Я как мог успокаивал его. «Да уж», — горько подумала я. «Не сомневаюсь, вы нашли нужные слова. Может быть, случившееся, каким он его помнил, в конечном итоге изменило Илью, сбило с него спесь, сделало мягче и человечнее, и тетю он не навещал не из-за неблагодарности, а потому что невыносимо было возвращаться, вспоминать про несчастную Любашу. Возможно, какая-то часть его души что-то в дальнем уголке памяти знала, какое чудовищное предательство он совершил, как обманом заманил друзей в ловушку и обрек на смерть столько невинных людей. «Почему вы не убили меня?» – спросила я, понимая, что дело не в жалости. «А вот тут мы подходим к самому интересному», – ответил Ефим Борисович. 15-летний цикл наконец-то завершен, зарок исполнен. Это произошло совсем недавно, когда была принесена последняя жертва. Я долго ждал, и теперь сила третьего круга готова служить мне. Я уже не молод, мне 50, но жить собираюсь долго и делать это так, как мне захочется». Ефим Борисович напоминал паука, который сидит в центре огромной паутины. «Этот человек одержим манией величия, жаждет управлять миром, вершить судьбы человечества, заставлять других делать то, что ему заблагорассудится. За прошедшие годы, — сказал Ефим Борисович, — он обзавелся последователями. Самым первым был политик. Следовало позаботиться о восстановлении монастыря. Ефим Борисович устал бояться, что кто-то, как он сам давным-давно, обнаружит комнату. Или здание, которое все больше ветшало, обрушится, и проход в круглой комнате окажется закрыт. Поразмыслив, я сделал ставку на политика и не ошибся. Позже появились и другие посвященные, мы называем себя третьим кругом. Нас становится все больше, но управлять силой третьего круга могу только я. Мне одному известно, как это сделать. Присоединяясь ко мне, можно получить любые блага, возглавить миллионную корпорацию, объехать весь мир, выиграть лотерею или президентские выборы, стать кинозвездой. Нужные возможности откроются, конкуренты отойдут в сторону, финансовые потоки польются. Взамен посвященный должен... «Убить кого-то из близких?» — с отвращением спросила я. «Вы путаете нас с сатанистами. Кровавые культы из области фильмов ужасов, дорогая», — снисходительно усмехнулся Ефим Борисович. «Мы не служим дьяволу. Никаких черных капюшонов и ритуальных ножей. Зачем мне нужны чьи-то смерти? Разве что кто-то вздумает пойти против меня?» «Человек обязуется не разглашать тайну и действовать на благо третьего круга. Только и всего. Он дает зарок. Всего лишь обещание. Ничего больше». Мне неожиданно вспомнилась детская сказка «Варвара краса, длинная коса». Царь Еремей решил попить воды из колодца, а его схватил за бороду подводный царь. Чтобы освободиться, Еремей вынужден был пообещать отдать то, о чем сам не знал. Время от времени ему напоминали о данном обещании. Помню, как сильно пугала меня высовывающаяся из воды жуткая скользкая рука и то, как подводный царь грозил пальцем и зловеще произносил «Должок!». «Что касается вас, вы доставили мне немало беспокойства, дорогая. Не успело все, что было в перспективе, стать реальностью, как появляетесь вы и начинаете путаться у меня под ногами. Когда вы принялись расспрашивать, отправились к Илье, я сразу же узнал об этом». «Откуда?» – вырвалось у меня. Ефим Борисович помолчал немного. Казалось, он раздумывал, стоит ли отвечать, и в итоге решил сказать правду. «От человека, к которому вы обратились за помощью». «Что? Рустам? Так он...» «В числе посвященных. Весьма удачное совпадение. Впрочем, я бы в любом случае узнал, не от него, так от кого-то другого. Эти происшествия у меня на особом контроле, а среди членов нашего братства есть сотрудники госорганов и силовых структур, так что мне сразу сообщили бы, начни кто-то проявлять интерес к тем случаям. Но сложилось так, как сложилось, и я счел за благо позволить вам узнать все от Рустама, ведь в противном случае вы стали бы искать другие источники информации. Сообщив вам сведения, мы решили подождать, что вы станете делать дальше. Если бы решились подключить прессу или полицию, вас бы устранили. Но вместо этого вы предпочли действовать в одиночку, приехали в Кири. Честно скажу, вы понравились мне своей отвагой, решительностью, энергичностью. Я глядел на вас, говорил с вами и до последнего не мог решить, как поступить. «Зачем понадобилось травить меня? Почему вы не сказали мне всего там, в музее?» «А вы не понимаете?» – он приподнял брови. «Во-первых, разговор, как видите, занимает много времени, а его у нас почти не было. Во-вторых, вы чересчур непредсказуемы. Предоставленная самой себе, с машиной под боком, посреди деревни, где никто не знает правды, вы могли наворотить таких дел. Я не мог рисковать. В итоге решил предложить вам самой выбирать. Вы стремились узнать правду? Я рассказал вам ее всю как есть. Но что вы станете с ней делать? Заговорите о том, что узнали сегодня, так вас поднимут на смех. Мы живем в век айфонов и интернета. Никто больше не верит в мистические силы. А станете упорствовать, так вас запрут в дурдом. Будете лечиться по соседству с матушкой. Да и потом мы не дадим вам и рта раскрыть. Ведь если вы надумаете... Не трудитесь, и так ясно. Круг посвященных довольно широк, и это люди далеко не рядовые. Задумай вы пойти в полицию, написать статью, слить информацию в интернет. Нам об этом тут же станет известно. В общем, я делаю вам предложение. Что же вы предлагаете? Отпустить вас на все четыре стороны, под честное слово о неразглашении, я не могу. Это слишком хлопотно. Поэтому предлагаю вам присоединиться к нам. Вы молоды, честолюбивы, амбициозны. Каков предел ваших желаний? Возглавить собственное издание? Стать звездой журналистики? Топовым писателем? Может, хотите во власть? Не стесняйтесь, вы получите все. Думать об этом я больше не могла. Воспоминания жгли меня, мучили. Повернувшись на другой бок, лицом к окну, я увидела, что сквозь плотные шторы пробивается свет. уже почти 4, занимался новый день. Нужно немедленно уехать отсюда. Сам воздух в этом месте казался отравленным. Я вернусь в Казань, подумаю обо всем спокойно. Теперь я знаю все. Мне ясно, зачем приходила моя погибшая сестра, отчего она пыталась уберечь меня. Как я боялась ее появления. А бояться, оказывается, нужно было совсем другого. «Прости, что не послушала тебя», — проговорила я вслух и встала с кровати. «Не остановилась, пока еще могла. Теперь уже слишком поздно». История моя подошла к концу. Добавить к сказанному мне практически нечего. Выбор, который мне оставили, на самом деле таковым не являлся. Жить как прежде, поклявшись хранить тайну и молчать, мне не позволят. Ефим Борисович ясно выразился на этот счет. Зачем оставлять в живых человека, который в любой момент может проболтаться? Так что, если я откажусь войти в круг посвященных, меня убьют. Какой будет моя смерть? Одна я умру, или меня заставят забрать с собой на тот свет кого-то из друзей, страшно даже предположить. Задумай я посвятить кого-то в эту тайну, предать историю огласке, пойти в полицию, меня убьют тоже. Я ничего не успею сделать. Если соглашусь войти в третий круг, самой мне не придется никого убивать. Но, скорее всего, результатом моего успеха станет падение, болезнь, горе или даже смерть другого. А я должна приветствовать это, пользоваться плодами такой жестокости, платить за привилегии звонкой монетой, делать то, что мне велят, чтобы процветали другие члены братства. Что же остается? Убить себя? Такая мысль посещала меня. Но я поняла, что не хочу становиться самоубийцей. Это, говорят, тяжкий грех. Пусть даже я до конца не разобралась, верую в Бога или просто боюсь ответственности и хочу переложить заботы о своей душе на плечи высшего существа. Нет, гиенна огненная меня не страшила. Хотя кто знает, может и существует нечто подобное для безумцев, швырнувших бесценный дар жизни обратно в лицо тому, кто преподнес этот подарок. Однако сама мысль о том, чтобы хладнокровно спланировать собственную смерть, разыскать таблетки или купить бритву поострее, а потом в определенный день и час взять и отправить себя в черную яму, мысль эта ужасна и отвратительна. Вот ты живешь и дышишь, тело твое не ожидает предательства, душа тем более, а ты вдруг берешь и совершаешь его. Разве может быть что-то хуже, злее, неправильнее, чем предать себя самого? Если уж ты сам это сделаешь, то другие и подавно. И Бог тоже. Особенно Он. «С тем знанием, которое мне открылось, сложно жить, но и умирать не хочется», сказала я Ефиму Борисовичу, спустя отведенный мне на размышление срок. «Я рад, что вы приняли правильное решение, Яша. Прошу вас, не называйте меня так». «Как скажете. Но мне бы хотелось, чтобы мы стали друзьями. Нам предстоит большой путь». Он немного помолчал. «Слышал, вы ушли из журнала. Могу я спросить о причинах?» «Там слишком многое напоминает о прошлом. Отныне моя жизнь станет совсем другой, и я не хочу оглядываться», — ответила я. «Что ж, это мудро. Теперь о делах. Вы знаете, что вам предстоит обряд посвящения, тот самый, во время которого дается зарок?» «Да, я знала это, как знала и то, что после этого пути назад уже не будет. Данное слово невозможно забрать назад». «Прежде чем пройти посвящение, вы должны заплатить, в прямом смысле. Это убедит меня в вашей лояльности, в том, что вы действительно готовы стать одной из нас. Что делать? Мы живем в материальном мире». Этот разговор состоялся 3 недели назад. Все это время я занималась 2 вещами – изложением своей истории и продажей родительского дома. Мне пришлось отдать половину суммы, которую я выручила. Цифра, названная Ефимом Борисовичем, весьма внушительна. Но он пообещал, что все затраченное вернется и будет многократно приумножено. Завтра мне предстоит вступить в третий круг, дать зарок, познакомиться с другими, такими же, как я. Ефим Борисович сказал, я буду немало удивлена, Среди этих людей весьма и весьма известные персоны. Есть и те, кому, как мне самой, только предстоит подняться на вершину. Некоторых людей я знаю лично. Вам не нужно смущаться. Мы все связаны, и связь наша сильнее родственной, крепче любовной, ощутимее кровной. Это тоже его слова. Я готова к тому, что мне предстоит, и иду на все с ясной головой, обдумав как следует возможные варианты. Если быть честной до конца, я приняла решение сразу же, как только мне было предложено выбирать, а вот мужество, чтобы укрепиться в нем, мне не доставало. Теперь все встало на свои места. Наконец я в полной мере осознала, зачем, собственно, взялась рассказывать свою историю. Мне хотелось объяснить, оправдаться, доказать самой себе, что иного выхода у меня не было. Перекладывая случившееся на бумагу, я пережила все это еще один раз, прошла долгий путь шаг за шагом и приблизилась к единственно возможному конечному пункту. Иного выхода для меня не существует. Наши дни. Хрусталев сидел напротив Петра Сергеевича, и лицо его, обычно строгое и невозмутимое, выражало сильнейшее волнение. Он пришел в 7 утра и сразу, не заходя к себе и не переодеваясь, явился к Петру Сергеевичу. «Вы что, домой не ходили?» «Нет», — коротко ответил Петр Сергеевич. Вид у него был помятый, лицо бледное от бессонной ночи. Он очень устал и чувствовал себя из рук вон плохо. Его знобило. Видимо, поднималась температура. Ломило затылок, горло ссаднило. «Заболеваю», — подумал он. «Дочитали? Что скажете?» Сам Хрусталев, прочтя историю Марьяны, поначалу в нее не поверил, просто не мог поверить. Но когда сопоставил данные, проверил приведенные в рукописи факты о смертях, если она говорила правду в одном, то зачем лгать в другом? Какой в этом смысл? Тем более, когда решаешься на такое. «Скажу, что нам нужно, в конце концов, перейти на «ты», — проговорил Петр Сергеевич. «К чему ритуальные танцы с бубнами?» Внутри у Петра Сергеевича все дрожало. Он толком не мог сказать себе, что чувствует, что думает, но понимал, что сегодня Хрусталев раздражает его сильнее, чем обычно, и хотелось сделать что-то по-своему, не по правилам, которые диктовал этот человек. «Хорошо», — после небольшой паузы ответил Хрусталев. «Как к тебе попала эта история?» «Ты не догадался?» — Хрусталев дернул плечом. «Мать Новинской — наша пациентка. Я ее лечащий врач. Она не называет моего имени, но...» «Марьяна что, просто принесла папку тебе, прежде чем принять...» «Войти... Ну, ты понял». Петр Сергеевич не мог заставить себя произнести это вслух. «Галка. Они убили Галку. Вот что занимало его мысли. Он столько лет гадал, кто она, плохая мать или опасная сумасшедшая, а она была невинной жертвой. Не выйди, Галка, замуж за этого Гаранина. Предпочти его, Петра, была бы жива». Он сразу, не рассуждая, поверил каждому слову Марьяны. Это разбило в пух и прах его представление о жизни и мироздании, но потрясение от того, как погибла Галка, оказалось еще сильнее. «Ничего она мне не давала», — признался Хрусталев. «Просто попросила положить папку туда, где мы храним личные вещи пациентов, а когда ее матери станет лучше, то отдать ей». «А что, такое возможно, чтобы стало лучше?» Хрусталев свел к переносице кустистые брови, напоминающие мохнатых гусениц, которые придавали его лицу нелепый и вместе с тем угрожающий вид. В последнее время Елена Ивановна стала узнавать дочь, вспоминать отдельные моменты биографии. Марьяна надеялась, что дальше будет лучше. «То есть девушка попросила отдать папку матери, а ты вместо этого... Ты же еще не знаешь!» — сердито воскликнул Хрусталев. «Марьяна, она же все равно умерла!» «Погоди, как умерла?» — больным голосом спросил Петр Сергеевич. Он уже ничего не мог понять. «Да вот так, 3 дня назад. Я по телевизору увидел, в новостях. Ты тоже мог читать об этом или видеть?» «Нет, я не...» «Марьяна стреляла в Ефима Борисовича. Спланировала все», — быстро говорил Хрусталев, и Петру Сергеевичу показалось, что в голосе его звучат возмущенные нотки. «Даже договор заранее заключила, чтобы с ее счета ежемесячно деньги списывались за содержание матери в клинике». «Ладно, неважно», — перебил Петр Сергеевич. «Как это случилось?» «Пришла в кабинет, достала из сумки пистолет и выстрелила». «Где она раздобыла пистолет?» «Не зная, что еще сказать», — спросил Петр Сергеевич. «Пишут, что он принадлежит отцу девушки, с которой работала Марьяна. Этот мужчина – бывший военный, к тому же охотник. Оружие в доме было. Имени не называют, но я думаю, это отец Люции». «Если вам что-то когда-то будет нужно, вы только скажите», – вспомнил Петр Сергеевич. Марьяна наплела ей 3 короба, та и поверила. Умом Люция не отличалась. «Я не понимаю, как Марьяна умерла?» «Она выстрелила в Ефима Борисовича 1 раз и собралась сделать 2-й выстрел, но не успела. Прибежал охранник и убил ее». «Вооруженная охрана в деревенском музее?» – автоматически проговорил Петр Сергеевич. «Никому это не показалось странным?» «Понятия не имею. Мы-то знаем, что к чему». Петр Сергеевич чувствовал острую жалость. Он никогда не встречал этой девушки лично, но вместе с тем хорошо знал ее. В горечи сожаления примешивался стыд. Он снова, как это вышло с Галкой, ошибся. Решил, что Марьяна приняла сделанное ей предложение, тогда как она не захотела смириться и попыталась остановить эту мерзость. Впрочем, судя по всему, ошибся не он один. Ефим Борисович мог управлять силой третьего круга, но мысли читать не умел, иначе заподозрил бы, что Марьяна не захотела приобщиться к третьему кругу. Зацикленный на идее власти и богатства, Ефим Борисович подумать не мог, что другой человек может и не захотеть всего этого, думая, что цена слишком высока. Занятый своими мыслями, он отвлекся от разговора и снова вынырнул на поверхность, услышав, как Хрусталев говорит что-то про реанимацию. «Прости, что ты сказал?» «Ефим Борисович в реанимации», – нетерпеливо повторил Хрусталев. Разочарование было таким сильным, что Петр Сергеевич едва не застонал, словно от резкой боли. «Ефим Борисович – смертный человек, из плоти и крови. Выстрел мог остановить его, но не остановил». «Что ж», – отстраненно подумал Петр Сергеевич, – «так и должно быть, наверное». Иначе все было бы слишком просто. Нелегко уничтожить ночного монстра, вбить в вампира осиновый кол, отлить для оборотня серебряную пулю. Чудовище будет сопротивляться. Погибнет много невинных, прежде чем оно сдохнет, провалится обратно в ад, который однажды исторг его из своих мрачных глубин. «Будем надеяться, поправится, встанет на ноги», – донесся до Петра Сергеевича голос Хрусталева. «Будем надеяться», – эхом отозвался Петр Сергеевич. Хрусталев встал и, сунув руки в карманы брюк, прошелся по кабинету из одного конца в другой. Петр Сергеевич наблюдал за его передвижениями, думая, что он напоминает зверя в клетке. Наконец Хрусталев остановился перед столом, за которым сидел Петр Сергеевич, и посмотрел на него сверху вниз. «Нам с тобой по 44 года. Большая часть жизни прожита. Чего мы добились? Ты возглавляешь психиатрическую клинику, превратился в завхоза, сидишь в замызганном кабинете, ищешь, где выкроить средства на ремонт, изворачиваешься, клянчишь у чиновников, как домохозяйка выпрашивает у мужа на колготке. Я науку забросил, сутки напролет вожусь с этими...» Он оборвал фразу на середине и дернул подбородком, словно отгоняя муху. «А, черт, ты и сам знаешь, заморыши, пешки! А хотели-то! У этой дуры была такая возможность! Это же надо взять и все испортить!» Петр Сергеевич не верил своим ушам. Не отдавая отчета, что делает, снял очки и принялся грызть дужку. То, что говорил Хрусталев, было невероятно, немыслимо, но он не перебивал, продолжая внимательно слушать. «Я которую ночь не сплю, ни одной минуты, глаз не могу сомкнуть, Поворачиваю все в голове и так, и этак. И знаешь, что я понял? Можно сколько угодно рассуждать о том, что хорошо, а что плохо, про совесть говорить, про добросердечие, порядочность. Но правда в том, что любой человек, который хоть чего-то добился в жизни, причинял другим страдания, вынужденно или непреднамеренно, иначе никак. Не может быть всем одинаково хорошо. Так что я думаю... Петр, я уверен, это наш с тобой шанс. Хрусталев побарабанил пальцами по столу и сказал уже гораздо тише. Пойми, у нас в руках сокровище. Эти записи бесценны. Если бы их не было, мы никогда не узнали бы о силе третьего круга, о тех, кто связан с ней. Записи могут помочь нам. Ты хочешь обнародовать их? Какой там обнародовать? Мы можем войти в число посвященных. Но ведь Ефим Борисович может и не выжить, деревянным голосом сказал Петр Сергеевич. Я звонил вчера. Сказали, он стабилен. Думаю, выкарабкается. В какой, кстати, он больнице? Хрусталев ответил. Самая лучшая клиника, задумчиво сказал Петр Сергеевич. Там Сабиров главврачом, приятель мой. «Отлично!» – воскликнул Хрусталев и опять принялся расхаживать по кабинету. Петр Сергеевич никогда не видел его таким взбудораженным. «Надо сходить туда, навестить его, попробовать поговорить, предложить свою помощь. Ефим Борисович должен понять, что нам можно доверять, что...» Он говорил и говорил, грезил об открывающихся перспективах, размышлял, как построить разговор с Ефимом Борисовичем, задавался вопросом о сумме взноса. Петр Сергеевич смотрел на него и думал о другом. В мире много зла. Убийцы и социопаты. Изверги, которые бьют детей и издеваются над стариками. Жулики и мошенники, отнимающие у людей последние деньги. Коррумпированные политики. Расхитители могил. Растлители малолетних. Это зло осязаемо, зримо. Его проклинают, осуждают, с ним пытаются бороться. Его стремятся искоренить, но, как он узнал, существует еще и зло, безликое, неведомое, запредельное, неподвластное повседневной логике, притаившееся во мраке. Это зло необоримо. Необоримо потому, что большинство не хочет в него верить, не допускает мысли о нем, однако всегда находятся те, кто тянутся к нему, жаждут прикоснуться. Они готовы преклонить перед ним колени и черпать его полной ложкой, и впускать в свою душу, и это никогда не кончится, — неожиданно для себя вслух сказал Петр Сергеевич. — Это не остановить. — Что, прости? — нахмурился Хрусталев. — Я говорю, что Марьяне не удалось все разрушить. Пока Ефим Борисович жив, это никогда не кончится. Все сосредоточено на нем. «А, ты в этом смысле? Да, повезло!» Хрусталев взглянул на часы. «Черт, половина девятого, бежать надо!» Он посмотрел на Петра Сергеевича. «Ты бы пошел домой, отдохнул. Выглядишь, краши в гроб кладут». Он пошел к дверям и обернулся на пороге. «Позже все обсудим, хорошо? Обговорим, как будем действовать». «Конечно», – кивнул Петр Сергеевич. «Спасибо, что дал почитать. Рассказал все». Хрусталев изобразил подобие улыбки. «Не первый год друг друга знаем, а потом...» На его лице вдруг появилось неуверенное, болезненное выражение. «Вместе как-то лучше, спокойнее, верно?» Петр Сергеевич остался один. Голова была ясной и холодной. Недомогание, растерянность, чувство беспомощности отступили. Он знал, что нужно делать. «Это мой долг», — подумал Петр Сергеевич. Высокопарное утверждение прозвучало просто и естественно, ведь долг и в самом деле был перед Галкой, перед Марьяной, перед самим собой. Как и Марьяна, Петр Сергеевич не был религиозным, но в том, что папка с рукописью попала к нему, видел руку провидения и не собирался делать вид, что не замечает этого факта. О собственной жизни не думалось. Зачем размышлять о том, что и так очевидно? Он знал, чем все закончится для него, и принимал это с равнодушным спокойствием и отрешенностью. Ничто не удерживало его в той точке бытия, в которой он находился. Единственную женщину, которую всегда любил, у него отняли, погубили, а остальное значило слишком мало. Ему вдруг пришло в голову, что самые главные свершения, самые сложные миссии выполняются людьми, которым нечего терять. У него, в отличие от Марьяны, не было времени на размышления. Действовать нужно быстро, пока паук наиболее уязвим. Петр Сергеевич понимал, у него будет только одна попытка, но не сомневался в том, что сумеет воспользоваться ею. Доктору, к тому же руководителю медицинского учреждения, который вдобавок дружит с главврачом больницы, несложно пройти в реанимацию. Сгодится любой предлог. Даже если Ефима Борисовича и охраняют, человека в белом халате пропустят беспрепятственно. Здесь осечки быть не должно. Он окажется с Ефимом Борисовичем наедине и сделает то, что нужно. Петр Сергеевич осознавал, что кто-то другой может снова попытаться запустить цикл, но тут уж ничего не поделаешь, это не его забота. Он надеялся, что если появится тот, кто захочет вновь разбудить силу третьего круга, то найдется и тот, кто встанет у него на пути. «Это никогда не кончится», — сказал он недавно, думая о вечности зла. Но сейчас понимал, тех, кто готов противостоять ему раз за разом, тоже не остановить.